Глава 22. Марчелла. Я сажусь, не отрывая взгляд от Мирабеллы. «Ты... что?» Никогда не спрашивал, девственна ли она. Всегда предполагал, что буду у нее первым. В конце концов, ее отдали именно мне. Она тоже усаживается в кровати, прислонившись к изголовью. Понимаю, ты не допускал и мысли, что я с кем-то была до свадьбы. Как это типично. А я тебя девственником считать не должна. Так уж полагается. Она с отвращением закатывает глаза. Я провожу рукой по голове и машинально разминаю шею. Наша помолвка вообще не особо укладывалась в обычные рамки. Однако такого я не ожидал. Подозревал, конечно, что она баловалась с Лоренцо, судя по сцене в лесу во время вечеринки, и все-таки девственность-то должна была подарить мне. С другой стороны, сегодня не первая брачная ночь, и я все равно сделал бы Мирабеллу женщиной еще до свадьбы. Хотя дело не в этом, черт возьми. Лоренцо, уточняю я, выбрала именно этого засранца, чтобы отдать ему принадлежащее мне по договоренности между семьями. Вот что особенно бесит. Мирабелла кивает, и я невольно сжимаю кулаки. Встав с кровати, срываю презерватив. Вот так, одним словом, можно убить настроение на весь день. Ты ведь не хотел, чтобы я попыталась тебя обмануть? Я издаю невеселый смешок. Интересно, как именно? Есть тысяча способов нарушить плеву. Не обязательно пенисом, Марчелла. Тампон, велосипед, да что угодно. У некоторых даже кровотечения при этом не бывает. Говорит она с насмешкой, будто я чертов кретин, не способный додуматься до элементарных вещей. Перестаю расхаживать по комнате и оборачиваюсь к Мирабелле. И что дальше? Ты требуешь прощения за свою правдивость? Мне не нужно никакого прощения. Я ничего плохого не совершила. Ты прекрасно осведомлен о моем отношении ко всему этому мероприятию с нашим браком. Сам знаешь, я вовсе не типичная мафиозная принцесса, которая сделает тебе минет по команде. Тут не поспоришь. И все же я изнываю от желания вставить член между ее сочных губ. Я хочу равноправия в браке. Разве я не доказала свою состоятельность участием в военных играх? Опять же, ты видел, как я разбираюсь в компьютерах. Не хотелось бы тебя разочаровывать, однако я запросто найду парня с точно такими же навыками. А военные игры — это всего лишь игры. Она открывает рот, но я поднимаю руку, пресекая возражение. Никто не говорит, что сегодня было легко. Только игра отличается от реальной жизни. Ты понятия не имеешь, каково видеть умирающего от твоей руки человека. Мирабелла натягивает на себя одеяло. Возможно, не представляю, и все же... Я снова поднимаю руку, поскольку мы уходим в сторону от основной темы. Об этом поговорим в другой раз. Эрекция окончательно пропадает, да и настроение не лучше, чем у полудохлой, выброшенной на песок рыбины. Не могу сказать, что не разочарован. Да, считал, что ты девственница. Не мог представить невестой девушку, уже переспавшую с другим мужчиной. «Мне это не нравится». И Лоренцо лучше держаться от тебя подальше. Договоренность между нашими семьями уже состоялась, когда ты с ним легла. Когда лишилась девственности, нет. А потом, после того, как меня огорошили новостями о помолвке, спала с ним еще несколько раз. Я бью кулаком в стену, пробивая насквозь лист гипсокартона. Господи Иисусе! «У тебя-то сколько женщин было!» — кричит Мирабелла. Пытается доказать свою точку зрения. Ничего она не докажет, только не в нашем мире. По нашим законам, я девственность до свадьбы хранить не обязан. Окидываю невесту долгим суровым взглядом. Да, она чертовски прекрасна, и мне в глубине души нравится ее своенравность и желание поступать, не считаясь чужим мнением. С другой стороны, я вырос в среде, где у женщины нет права голоса. Как я смогу исполнять роль крестного отца, если рядом будет настолько независимая жена? Сажусь на кровать, но Мирабелла ко мне не придвигается, съежившись под одеялом у изголовья. Поговорим на эту тему в другой раз. Ага, сам знаешь, двойные стандарты. Очнись, Мирабелла. Весь мир состоит из двойных стандартов. Я могу понять, когда люди за пределами нашего круга мыслят иначе. Однако ты в курсе, Чего от нас ждут? В семье должен руководить мужчина. Значит, ты будешь руководить мной? И тобой тоже, резко киваю я. Если уж по справедливости, Мирабелла права. У меня было много женщин, а у нее лишь один мужчина. И все равно я ничего не могу поделать с кипящей в груди ревностью. Она разъедает, словно кислота. Мы долго сидим молча. Уж думал, сейчас Мирабелла встанет и уйдет. И все же она, наконец, подает голос. Я ведь не в состоянии ничего изменить, да и не стала бы. Да знаю, хмыкаю я, посматривая на свой обмякший член. Мирабелла отползает от изголовья. Не говорю, что все в порядке вещей, просто сообщила. Я не девственница. Оглядываюсь через плечо. Она улыбается, покусывая нижнюю губу. И делает это чертовски сексуально. Я просто с ума схожу. Что ты хочешь сказать? Член снова потихоньку начинает напрягаться. Судя по тому, что ты уже со мной проделывал, сегодня меня ждет нечто потрясающее. Так вот, можно не осторожничать. Член продолжает твердеть. Ты была только с Лоренцо? Да, только с ним. Она опускает одеяло, и оно падает ей на колени, обнажая чертовски аппетитные буфера. Но прощения просить не собираюсь. А то и не догадывался. Нет, чертова невеста иногда меня бесит. Ладно, память об этом говнюке мы из нее вытравим. Я ей покажу, кому она на самом деле принадлежит. Когда завершу воспитательный процесс, она кончит столько раз, что не останется никаких сомнений, кого хочет ее тело. Впиваюсь губами в сочный рот и опрокидываю Мирабеллу на спину. Возможно, Лоренцо и лишил мою невесту девственности. Зато сейчас я заставлю ее пожалеть, что первый опыт был не со мной. Мирабелла вонзает ноготки мне в плечи. Видимо, мы желаем друг друга с одинаковой силой. Сжимаю ей грудь, вводя большим пальцем набухший сосок. Она стонет, еще больше пробуждая во мне потребность забраться в ее сознание. Запрокидывает голову, подставляя мне шею, и я покрываю легкими поцелуями тонкую ключицу. Приходится себе напоминать. Она не девственница, излишняя осторожность ни к чему. Прохожу губами по ее телу, слегка покусывая, и ногти, царапающие мне спину, со всей очевидностью доказывают. Ей нравится. Сейчас я трахаю тебя так, что ты снова почувствуешь себя девственницей. И не жалуйся, что больно, шепчу я, лаская губами гладкую кожу и пощипывая сосок. Мирабелла вскрикивает, однако полностью отдается моим ласкам. Ее рука проникает мне между ног и обхватывает член. Она восхищенно цокает языком, сжимая его, и он полностью возвращается к жизни. Уж эти твои глупые ожидания. Я хватаю ее за руку и бурчу. Я тебя пока не простил. Впрочем, судя по ее милой улыбке, мы оба понимаем. Конечно, простил, иначе вряд ли коснулся бы хоть рукой, хоть губами. Кладу ладонь на влажную промежность и поглаживаю пальцем область у самого входа. Начиная с сегодняшнего дня, эта киска моя и только моя. Понятно? Мирабелла стонет. Повтори. Вожу в нее один палец, сгибая его крючком, и она всхлипывает. Я тихонько рычу, не дождавшись ответа. Хочу попробовать ее на вкус снова и снова. Только что ею полакомился, и все же, словно одержимый, жажду еще. Снова сползаю вниз, ныряю между стройных ног и закидываю их себе на плечи. Повтори, требую я, задержав язык в миллиметре от ее лона. Она мотает головой, отказываясь подчиняться, и я провожу языком по всей длине ее щели, а затем принимаюсь за клитор. Касаюсь его, и спина Мирабеллы выгибается дугой над кроватью. Надо бы все же отрастить волосы. Пусть с ними играет. Сразу буду чувствовать, насколько ей нравятся мои ласки. Она опускает руки вдоль тела и сжимает в кулачках простыню. О боже, Марчелла. Я улыбаюсь, продолжая атаковать ее касаниями языка. Наслаждаюсь раскрытой вагиной, будто год не видел женского тела. Дразню преддверие, запуская внутрь палец и обвожу кругами стенки. Мирабелла тяжело, судорожно дышит и трется киской о мое лицо. «Сейчас кончу. Я сейчас кончу», — повторяет она вновь и вновь, будто мне и так не ясно. «Я дирижер, ее тело — мой оркестр. Управляю каждой реакцией, каждым вздохом, каждым содроганием женского естества. Да, все это моих рук дело. Ну давай», — бормочу я, вводя в нее два пальца и слегка их сгибаю, запуская процесс. Мирабелла извивается на кровати, корчится, комкая простыни, а я внимательно наблюдаю. Вот покраснели щеки. За ними шея. Вот напряглось, а затем расслабилось все тело. Ее дыхание успокаивается, и я замедляю движение. Пусть насладится последними секундами оргазма. Поднимаю голову, размышляя. Может, не надевать презерватив? Закончить все прелюдией? Нет, желание вторгнуться в святая святых слишком велико. Попытка номер два. Сообщаю я, поднимая вверх два пальца, перекатываюсь к краю кровати и открываю ящик тумбочки. Достаю презерватив и как можно быстрее его натягиваю, а затем снова нависаю над Мирабеллой. Раздвигаю ее ноги, забрасываю их себе на локтевые сгибы и медленно вхожу. Несколько толчков, и я внутри уже полностью. Смотрю, как соприкасаются в паху наши тела, и медленно двигаюсь, заполняя узкий желоб до самого конца. И Мирабелла тихонько ахает, распахнув глаза. Глубже, чем ты привыкла, выгибаю бровь я, и она прищуривается. Похоже, сейчас отпустит какое-нибудь едкое замечание. Однако я ей такой возможности не даю. Резко выхожу и столь же резко снова врываюсь внутрь. На презервативе блестит любовная смазка. А звуки, которые производят при соитии наши тела, возбуждают меня еще больше. Несколько минут равномерно ее долблю, медленно выходя наружу и снова вторгаюсь. И все это время Мирабелла смотрит на меня из-под полуприкрытых век. Подаю бедра вперед, нащупываю точку G, и ее глаза закрываются. Она стонет. О да, попал куда надо. Трахал он тебя вот так. Я ускоряю темп и чувствую членом ее легкие содрогания. Мирабелла выгибает спину, пик близок. Решив, что она уже вплотную подошла к грани, заставляю себя полностью из нее выйти. «Что ты делаешь?» — ахает Мирабелла, распахнув глаза. «Ты мне не ответила». «Что? Что ты говоришь?» Запускаю руку между ее ног и касаюсь кончиками пальцев входа. Она плавно двигает бедрами, пытаясь направить меня туда, откуда я только что вышел. А я отстраняюсь, после чего опять глажу пальцами нежную плоть. «Он когда-нибудь тебя так возбуждал?» Смотрю ей прямо в глаза. Пусть знает, что ничего от меня не получит, пока не даст ответа. Подвожу палец к клитору и слегка нажимаю, стараясь не довести Мирабеллу до оргазма, и она тихонько поскуливает. «Ответь, моя сладкая, и я дам тебе то, чего ты так хочешь. С кем бы ты хотела трахаться, со мной или с ним?» Увеличиваю давление, и она вновь выгибает спину. Потом ее тело перестает отвечать на мои прикосновения, и Мирабелла упирается в меня взглядом. «А у тебя на твоих женщин когда-нибудь так стоял? Скажи, Марчелло, желал ли ты отпробовать их на вкус, как желаешь меня?» Не в силах удержаться, я обхватываю губами правый сосок, посасываю его и прикусываю. Ее руки взлетают к моей голове, и острые ноготки впиваются в кожу. Я с чмоканьем выпускаю сосок из рта. «Так с кем, Мирабелла? Сперва ты ответь». Играю с ее клитором, пока она не теряет над собой контроль, и все же молчит. «Твою мать, какая ты упрямая. Но признайся, просто признайся, что хочешь меня куда больше, чем хотела его». Мирабелла закусывает нижнюю губу и мотает головой. «Сначала ты?» «Черт бы тебя побрал!» — рычу я. «Нет», — выдыхает она, открыв глаза. «Ну, как знаешь», — пожимаю я плечами, не сводя с нее глаз.